Торрес и Мистерс сопровождали Малоха обратно к машине, намеренно ускоряя шаг. Так что цепи, сковывающие ноги заключенного, мешали ему идти, и он несколько раз чуть не упал. «Ты придурок, Малох!» — сказал Торрес. Малох старался не потерять концентрацию. Но слушание большого жюри выдалось крайне скучным мероприятием. Они нашли тело женщины, и Версо, маленький глупый Версо, был готов дать показания, утверждая, что он помогал Малоху и Уилларду спрятать в лесу тело этой бабы после того, как Малох убил ее. Ну и что с того? Как только Малох понял, к чему клонит обвинитель, он начал говорить, как человек, испытывающий сильную боль, произнося слова в нос, так что его было очень сложно понять. «С ним все в порядке?» — спросил судья, но ответил ему сам Малох. «Извините, ваша честь», — сказал он, без тени проблем с произношением, которые, казалось, только что мучили его. «Я как раз целовал на ночь вашу жену, когда эта сучка сжала ноги». На этом слушание закончилось. «Слышишь меня?» — повторил Торрес. «Ты придурок». «Это почему же я придурок?» — поинтересовался Малох. Он не смотрел на людей, идущих по обе стороны от него, как не смотрел и на цепи на своих ногах, к перезвону которых он так привык. Он не упадет. Детективы не дадут ему упасть, только не на глазах у зевак. Но все равно они шли быстро, лишая его даже той ничтожной степени достоинства, которое человек чувствует, когда просто идет ровно. «Ты знаешь, почему?» «Может, я просто хотел подколоть этого старого судью?» «Да уж, у тебя получилось», — проворчал Торрес. «Еще как. И не думай, что это сойдет тебе с рук. Запомни мои слова. У тебя больше не будет книг, и тебе останется только спать, срать и заниматься онанизмом. Так и быть. В своих фантазиях я буду думать о вас». «Чёртов придурок! Ты мертвец! Тебя все равно поджарят, и неважно, сколько ты будешь зубоскалить». «Кто знает, мистер Торрес, кто знает». Они подошли к машине, и Малох напоследок улыбнулся камерам. Потом его снова посадили в машину и приковали к кольцу в полу. «С вами обоими было весело», — сказал Малох. «Мне было приятно в вашей компании». «Ну, не могу сказать, что мне будет тебя не хватать», — хмыкнул Торрес. «А вам, мистер Мистерс?» — спросил Малох, но чернокожий ничего не ответил. «Мистер Мистерс», — повторил Малох, как бы пробуя это имя на вкус и растягивая звуки «С». «По-моему, так звали одного сосунка из какой-то дрянной группы в 80-х. Broken Wings, не так ли?» Мистерс продолжал хранить молчание. «Ваш напарник не из разговорчивых, да?» — обратился Малох к Торресу. «Просто он выбирает, с кем говорить. Что ж, возможно, к концу нашего путешествия ему найдется что сказать». «Ты думаешь?» «Уверен. Я могу быть очень интересным собеседником. Что-то сомневаюсь». «Посмотрим», — улыбнулся Малох. «Посмотрим». И в течение следующих 5 миль он напевал куплеты Broken Wings снова и снова, пока Торрес не сорвался и не пригрозил заткнуть ему рот кляпом. Лишь основательно потрепав нервы молодому детективу, Малох остановился. —